Суки, ты бываешь просто жуткой занудой. Я просто не хочу ввязываться ни во что опасное, и раз уж так получилось, что вы теперь мой муж, то это касается и вас. Может, ты меня на поводок посадишь? Фыркнул я и решил прекратить эти споры. Цуки, это Цуки, и с ее периодическим нытьем приходится мириться. Может, со временем это и пройдет, но пока, мда, ту еще жену я себе отхватил. В любом случае долго оставаться местным королем преступного мира я не собирался. Все эти грязные и темные делишки не для меня. Если бы у меня не так поджимало время, то я бы, наверное, вообще не стал с этим связываться, но раз уж вынужден, то придется идти до конца. Вот уже 2 дня как мы с Цукимару находимся в Черноморске, и теперь я навожу тут новые порядки. В первую очередь избавился от наркотиков. Это грязная хрень, и я не хотел иметь с ней ничего общего. Полагаю, подобное предубеждение было от настоящего Дмитрия Старцева, правда, я не до конца понимал, из-за чего. Все-таки его память во мне была крайне фрагментирована, и очень много потерялось при переносе. Когда я оказался в этом теле, то первое время вообще ничего не помнил из его прошлого, но со временем остатки его личности стали накладываться на божественную сущность, формируя то, что сейчас расхаживает по Черноморску. Разумеется, то, что я отсек часть не особо законного бизнеса, не всем понравилось. Кое-кто решил, что я слишком много на себя беру, так что пришлось пустить в ход меч. Итого еще 30 трупов. Проклятие, а ведь я не собирался таким тут заниматься. Но когда на тебя наставляют карабины, таким образом говоря, что время разговоров закончено, у меня не остается выбора. И все же дело сделано. Город очищен. Попутно я показал и собственную силу, так что это упрочило мое положение. Другим столпом моего нового правления стали контракты. Ну куда я без них? Да, 4 приближенных бывшего главаря. Коротышка, Синепалый, Мамка и Золотник принесли мне клятвы верности, которые заверило мое основное тело. Теперь если они попытаются меня предать или напрямую ослушаются, то их души поглотит мое стремление. Также я поручил своим новым подчиненным отыскать свою мать. Я даже передал им ее портрет, который сам нарисовал. Еще один талант, что достался мне от настоящего Дмитрия Старцева. Но я сразу предупредил коротышку, который взял на себя поисковую работу, что тут замешана тайная канцелярия, и нужно действовать аккуратно. Новость о том, что в деле замешаны псы императора, ему по нраву не пришлась, но контракт есть контракт, и от него не сбежишь. Так что местные бандиты теперь тоже разыскивали Марию Старцеву. Мы даже с Цукимару сделали что-то вроде ставки, кто первый найдет мою матушку, Казимир или местные обитатели дна. В любом случае, пока не было известий, у меня была возможность немного расслабиться, попутно разобравшись с одним не слишком важным, но интересным делом. А куда мы идем? Поинтересовалась Цукимару, наконец устав ныть. Говорят, что у моего предшественника где-то вон там, на холме, должен быть дом. Смысл нам тратиться на гостиницу, когда у меня появилась недвижимость? Вот так просто? Ага, ухмыльнулся я. Мне даже купчую передали. И я демонстративно потряс бумагами перед супругой. Еще мне сказали, что у него был сейф где-то в доме, скрытый. Другие его не нашли, но может мы справимся. Надеетесь, что там будет что-то ценное? Там полноценного. Золотник у них что-то вроде бухгалтера, и он уверен, что там должны быть облигации. Куча ценных бумаг со всей империи. Получим их, сможем продать. Не быстро, конечно, если хотим хорошую цену, но можем. Глядишь, такими темпами пусть не за 2 недели, но за 2 месяцев наскребем мне на титул. Подъем, впрочем, отнял довольно прилично времени и сил, отчего я уже несколько раз пожалел, что отказался от предложения Синепалова организовать нам транспорт. Мне, видите ли, захотелось прогуляться на своих 2. Мы несколько раз заблудились, походили кругами, и лишь спустя, наверное, 2 часа плутаний по жаре нашли верный путь. Думаю, он вон там, указал я на красивую виллу, с которой, скорее всего, открывался отличный вид на залив. Большой, ага. Согласился я, мои новые владения были видны лишь частично, но впечатления производили даже так, не дворец, но что-то близкое, элитная недвижимость. А у тебя, Цукимару, в твоей стране был свой дом? Разумеется, он находился во внутреннем городе дворца бога-дракона, с гордостью заявила она. Наверное, это здорово. Надеюсь, что когда я закончу со своими делами тут, ты мне его покажешь, свой дом и свою страну. Что скажешь? Цуки внезапно сбилась с шага и удивленно уставилась на меня. Что? Нет, ничего. Просто немного не ожидала вашего интереса. Дом, это сильно сказано. Скорее апартаменты из пары комнат, но даже они бесценны, потому что во внутреннем городе могут жить только избранные богом драконом. Вас, скорее всего, туда даже не пустят. Он закрыт для посещения. Нужно иметь там владение или личное приглашение. И гости туда не допускаются. Ну и ладно, я пожал плечами. Дима, лисица внезапно убрала официоз из речи. Обычно это было тревожным знаком. Нам с тобой нужно поговорить. Обо мне, о нас, о моей службе богу-дракону. Это важно, очень. Ну так давай поговорим. Не сейчас, покачала она головой. Это важно, но у вас сейчас очень много своих дел. Вам нужно спасти мать и решить вопрос с браком. А мои дела скорее всего ждут. Но поговорить нужно. Я смерил ее хмурым взглядом. Цукимару вела себя странно в такие моменты. Ее что-то тревожило, но она словно боялась об этом говорить, а мне не хотелось выдирать информацию у нее клещами. Кое в чем она права, дел у меня и впрямь куча. Хорошо, Цуки, я твой муж и не буду на тебя давить. Поговорим, как будешь готова, легко сказал я, подавая ей руку и помогая подняться на каменный выступ. Мы по глупости пошли по какой-то совершенно не той дороге и теперь вынуждены подниматься по крутому склону со множеством выбоин. Благодарю, ей сразу условно полегчало, и она даже мне улыбнулась. Так и поднимались, пока в конце концов не вышли к нормальной дороге, а та в свою очередь уже шла к моему новому имению. Правда, теперь его оценить мешал высокий каменный забор высотой 1.3 метра как минимум. Похоже, что прошлый владелец не слишком желал, чтобы его дом был у всех на глазах. Мы с Цукимару уже почти дошли до главного входа. Огромных металлических ворот, украшенных изящными узорами и всем своим видом говорящих, что тут живет богатый и уважаемый человек. Но кое-что подпортило мое впечатление от этого, а если быть точным, то 3 хорошо знакомые фигуры, стоящие возле главного входа. «Ну и чего вам надо?» – вздохнул я, переводя взгляд с молота на его девицу и обратно, не забыв еще бросить кривой взгляд на Ивана. У меня не было никаких сомнений в том, что именно он их сюда и привел. Я же сказал, все ваши долги списаны. Вы свободны как ветер, кыш-кыш. Я даже демонстративно помахал руками, прогоняя их. Мы не можем, прорычал великан, сердито сжимая кулаки. Ну и чего он на меня так зыркает, раздражает. Можно я поговорю? Попросила его спутница, мягко положив руку на кулак молота, но совершенно внезапно зашлась кашлем, и от былой угрозы великана не осталось и следа. Теперь его волновала только девушка. Я, хак-хак-ха, я в порядке, Тома. Сегодня она выглядела на порядок хуже, чем раньше. Когда-то она вне всякого сомнения была симпатичной, но болезнь сильно подкосила. Бледная и худая, почти кожа до кости. Ладно, давайте поговорим, сдался я, но не тут, в доме. Глава 27. Дом был не только огромным, но и весьма стильным. Архитектор, который им занимался, явно был не сторонником привычного местного стиля. Чего только стоили огромные панорамные окна, занимающие большую часть стены, выходящие на залив, и плоская, под совсем небольшим углом крыша. Такого в Петрограде я не встречал, да и в плане мебели тут все было очень хорошо. Еще у дома имелся просторный внутренний двор и гараж, но осмотреть их пока не было времени. Кажется, теперь я знаю, что буду делать после свадьбы. Утащу всех своих барышень сюда, и будем хорошо проводить время. Места хватит для всех. Ну а пока мне нужно разобраться с гостями. Я пригласил Молота и его хворую спутницу в зал, попутно отметив, что ковер из шкуры медведя выглядит довольно стильно. Цукимару тоже начала с интересом осматривать обстановку и в конечном итоге отправилась на второй этаж, а я сосредоточился на гостях. «Так что вам нужно, о чем хотели поговорить?» – спросил я, приглашая их присесть. «Нам нужна мертвая вода», – прямо сказал Молот, скрестив руки на груди и присаживаясь на диван рядом с девушкой. «Вы не по адресу», – пожал я плечами. «У меня нет ничего подобного. У Виталия Семеновича были запасы», – тихо произнесла девушка. «Как жаль, что он мертв и не может нам ничего про это рассказать», – все так же безразлично ответил я. Леонид сказал, что у Виталия Семеновича был сейф, возможно, там есть мертвая вода. Леонид, не понял я, на что девушка посмотрела на паренька, который переминался с ноги на ногу неподалеку от входа. «А, ты про Ваню? Так Ваня у нас то еще трепло», — хмыкнул я. «Мне неизвестно ни про какой сейф, и это было чистой правдой. Слухи только, но лично я ничего не видел, и всерьез обсуждать содержимое того, чего может вообще не быть, я не собирался. Пожалуйста, взмолился Молот, и было видно, как тяжело ему даются эти слова. Она умрет без вашей помощи. Все когда-нибудь умрут, пожал я плечами, продолжая изображать равнодушие. Ах, ты, Молот уже был готов броситься на меня, но девушка буквально повисла у него на руке, не давая устроить драку. Спасибо ей за это. Не хотелось бы разносить по кирпичику свой новый дом. Муж, может, уже хватит вам мучить этих несчастных? Послышалось откуда-то сверху. Повернувшись и задрав голову, я заметил Цукимору на втором этаже. Там было что-то вроде балкона или огороженного прохода над гостиной. Супруга сменила наряд на чуть более легкое платье с глубоким вырезом, хотя обычно она носила закрытые наряды, и сейчас наклонилась чуть вперед, оперевшись руками о перила. Не обращайте внимания на его грозный вид и раздражительность. На самом деле мой муж хороший человек, и он вам поможет, просто будьте с ним терпеливы. Цуки, не порти мой образ короля преступного мира, буркнул я, погрозив лисице кулаком. Она довольно ухмыльнулась и отступила назад, после чего скрылась где-то в коридорах второго этажа, попутно на миг отпустив иллюзию, отчего можно было полюбоваться на три ее хвоста. Вот же чертовка. Ну ничего, вечером я эти хвосты ей подкручу, и она даже не будет против. Хех, ладно, раз уж моя супруга разрушила весь мой суровый образ, так тому и быть. Если тут в доме действительно есть сейф, и там найдется эта ваша мертвая вода, то я вам ее отдам. Не за просто так, разумеется, но думаю, мы сможем договориться. У нас почти нет денег, иначе бы я не дрался на подпольных боях. Но ты подклетвенный, а такой человек мне может пригодиться. Я не головорез и не подклетвенный, сердито буркнул Ветров, но девушка рядом с ним тут же ущипнула его за руку, бросив обеспокоенный взгляд. Я не головорез, и все тут. Я не собираюсь никого грабить и ни с кем разбираться. Бить морды тем, кто сам хочет, это одно, но... Я жестом велел ему замолчать, обратив внимание на ту часть, которую он попытался опустить после слов девушки. «Что значит, ты не подклетвенный?» – спросил я. «Ты впечатал меня в стену с такой силой, что для нормального человека невозможно. Мне доводилось получать от многих людей, но твоя сила на уровне подклетвенных». Странная парочка переглянулась, но все еще играла в молчанку, и меня это немного раздражало. Я бы мог предположить, что девчонка... Тамара, кажется, так ее звали, одна из истинных, но я не чувствовал в ней ни намека на искру. Так близко и зная, что искать, я мог засечь силу сосуда правителя, но не похоже, чтобы он у нее имелся. Эй, я щелкнул пальцами, привлекая их внимание. Терпеть не могу, когда меня игнорируют. Я задал вопрос. Не хотите отвечать? Ну тогда катитесь на все четыре стороны. Несмотря на то, что жена называет меня хорошим человеком, едва ли я на самом деле таким являюсь. Думаю, напоминать о том, что случилось в подвале вчера ночью, вам не нужно. Хорошо, мы расскажем. Девушка поднялась с дивана, правда было видно, что ей сложно, и здоровяк тут же постарался ее поддержать. Боря, он, Боря-богатырь, судя по тому, что наверху что-то упало, Цукимору нас подслушивала, но почему-то не хотела принимать участие в разговоре. Боялась, что мы с Молотом устроим драку. Вполне может быть. Богатырь, я нахмурился. В памяти что-то всплывало, но оно перекрывалось боевой машиной «Богатырь», которую делали заводы Беспалова. Мне доводилось видеть эти ведра с болтами, и что-то Молот не слишком такую напоминает. Что? Нет, я говорю не о тех дурацких машинах, о которых все говорят. Он настоящий богатырь из сказок. Сказок? Стоп, он реликт. Стоило мне это произнести, как сверху послышался какой-то шум, а рядом со мной приземлилась раскрасневшаяся лисица. Она уже даже не скрывала свой истинный облик и прямо сейчас распушила три своих хвоста. Молот тут же вскочил на ноги, сжав кулаки. Богатырь, охнула кицуне. Настоящий. А можно мне его потрогать, Цуки? Что? Это все в научных целях. До этого момента мне приходилось иметь дело только с Казимиром, а он всегда от меня сбегал. Цукимору все-таки потрогала здоровяка, примерно как меня во время первой встречи. Положила пальцы на виски и считала его энергетическую систему, а когда захотела потрогать его мускулы, получила по жопе. Тут уже в научных целях не прокатило, даже если это была правда. И тем не менее этого хватило, чтобы она немного успокоилась и, уткнувшись в блокнот, начала что-то записывать. «А она всегда такая?» – спросила Тамара, с легкой обеспокоенностью смотря на возбужденную лисицу. «Нет», – вздохнул я, Думаю, это что-то вроде переходного возраста. Раньше она была однохвостой кицуны, а теперь женатой получила еще два хвоста. Порой ведет себя странно, но уверяет, что скоро это пройдет. Пройдет, подтвердила Цуки, не отрываясь от блокнота. Моя гормональная система была подавлена в прошлой форме и теперь проходит калибровку и подстройку для того, чтобы иметь возможность зачать ребенка. Слышали? Вздохнул я. Просто не обращайте внимания. Скоро она станет нормальной. Так она тоже реликт, уточнила девушка. Да, кицуны, с рассветных островов. Впервые вижу реликта другой страны, с легкой заинтересованностью сказала Тамара, а богатырь закивал. Но раз с вами реликт, думаю, мы тоже можем открыться. Мы, ты тоже реликт? Ну, реликты, это все-таки сильно сказано. Мы с ним частично люди. Боря, прямой потомок Добрыни Никитича, древнерусского богатыря, который бился с тем, кого люди сейчас называют императором. А я внучка Бабы Яги. Ага, она тоже реликт, а можно мне? Тут же подорвалась Цукимару. Это нужно для моих исследований. Не сейчас, фыркнул я. Не видишь, ей плохо, она и так едва на ногах стоит, а ты еще хочешь внедряться в ее энергетическую структуру. Это можно ухудшить ее самочувствие. Ох, да, ты прав, Дима. Извини, кажется, Цукимару уже совсем успокоилась и вновь перешла на «ты». Меня эти ее скачки уже начинают утомлять, но пока терплю. Я подожду, пока ей станет лучше. Потомок богатыря и внучка Бабы Яги, значит, протянул я. Мне, видимо, везет на вам подобных. Ну а вы подклетвенный, осторожно уточнила Тамара, и Цуки хихикнула, словно услышала глупую шутку. Ох, все-таки старая лисица мне нравилась больше. Что-то вроде того, я еще не настолько доверял своим новым знакомым, чтобы выдавать свой секрет. Я бы про Цукимару ничего не сказал, если бы кицуна вела себя посдержаннее и сама себя не рассекретила. В любом случае, сейчас я вам помочь ничем не могу. Приходите, не знаю, завтра. Если я обыщу дом и найду этот пресловутый сейф, в котором окажется ваша мертвая вода, мы поговорим. У Тома не так много времени, настоял Молот. Если нужно, то я могу разнести этот дом по кирпичику. Только попробуй, пригрозил я. У меня на этот дом большие планы, и только попробуй тут что-нибудь сломать. Приходите завтра. Если найду сейф раньше, пришлю за вами Ваню. Гости немного помялись, но все-таки направились на выход. Я поручил Ивану их проводить, а сам прошел к бару, отыскать который было не так уж сложно, и плеснул первое, что попалось под руку. Зря вы так с ними. Кажется, они хорошие люди, уже без прежнего возбуждения сказала Цуки. И мы правда можем им помочь. Давай для начала попробуем найти этот сейф, а уже потом думать о других. Хорошо, супруга недовольно поджала губы, спрятала блокнот и отправилась куда-то. Куда ты? Искать сейф. Я вздохнул, допил бокал и отправился за ней. Заодно и дома смотрю. По итогу сейф мы так и не нашли, но зато немного осмотрелись. На втором этаже было 4 комнаты, 3 спальни, кабинет и отдельная гардеробная, содержимое которой я скорее всего выкину. Вкус в одежде у местного хозяина был дерьмовым, так что я заранее сделал пометку сказать Ивану, когда тот вернется, выбросить все это. Мои девушки сами заполнят это, чем захотят, ну а я в плане одежды неприхотлив. А вот кабинет мне понравился. Просторный, с панорамными окнами. Много хлама от прошлого хозяина, но его тоже выбросить недолго. Тут мы копались больше всего времени, обыскивая ящики и простукивая стены. Лисица даже выходила на улицу и измеряла расстояние, пытаясь прикинуть, есть ли в стенах полости. Но нет, сейфа мы тут не обнаружили. Ни в стенах, ни в полу. Ничего не найдя, мы переключились на другие комнаты, но уже без тщательности кабинета. Спрятать тайник в гостиной по мне было бы немного странно и не слишком удобно. Дом большой, тут явно без уборщицы не обходилось, и вряд ли хозяин дома прятал бы сейф, так что его могли найти посторонние. Не обделил я вниманием и задний двор, обнаружив две крайне занимательные вещи. Первое. В отдельно стоящем гараже стояли машины. Целых две штуки. Одна стильная, какие мне доводилось пару раз видеть в Ильинске у важных гостей города, быстрая и мощная, с откидывающимся верхом. Второй автомобиль более грубый, но гораздо вместительнее, внедорожник с просторным багажником. Отличная машина для того, чтобы уехать куда-нибудь в глушь. А учитывая, что днище поднималось над землей почти на полметра, застрять на ней было проблематично. Даже не знаю, какая из них мне понравилась больше, но одно точно, Назад в Ильинск я смогу поехать на машине. Вторая находка. За гаражом находился спуск в маленькую бухточку, которую со стороны не было видно. И вот при виде этого я присвистнул. Мало того, что тут имелся небольшой песчаный пляж и пирс, но еще и лодка. И я говорю не про маленькую весельную лодочку, а о парусной яхте. Суки, я умер и попал в рай, улыбнулся я, смотря на это. Никогда бы не подумал, что убийство какого-то левого бандита может настолько поменять мою жизнь. Домик у моря, машины, яхта. Теперь бы еще вопрос с женитьбами решить, и можно расслабиться. Ненадолго, разумеется. Скорее всего, в конечном итоге мне наскучит такая жизнь. Да и вопрос с честью рода Старцевых надо решать, но на месяцок-другой я бы тут однозначно подзадержался. Эпилог. Все произошло глубокой ночью, когда я мирно себе спал в обнимку с супругой в новой постели. Дом содрогнулся, словно где-то неподалеку взорвали бомбу, задрожали окна, зазвенели люстры. «Что это?» – испуганно охнула Кицуне, подтягивая одеяло до самого носа и испуганно уставившись в алое зарево где-то у залива. Я тотчас выскочил из постели и бросился к окну. Дом вновь содрогнулся, но я на это внимания не обратил. Все, что меня сейчас волновало, это Черноморск там внизу. И он горел. Полыхал алым огнем то тут, то там, создавая жуткое алое зарево. Очередной грохот, и теперь было понятно, что это за взрывы. Огненные шары летели прямо с моря, обрушиваясь на город, уничтожая дома и сжигая людей. В какой-то мере моему особняку повезло, он находился немного на окраине города, в отдалении от основных построек, благодаря чему был не самой интересной целью для атакующих. Три крупных корабля прямо сейчас находились неподалеку от побережья и обстреливали Черноморск огненными снарядами. Цукимару тоже выскользнула из постели и прижалась к моей спине, испуганно смотря на пожары. «Хос, Дима, это то, о чем говорили в последнее время. Началась война?» – осторожно спросила лисица. «Война, возможно, но даже так это личное. Что?» – не поняла она, о чем я говорю. Пояснять я не стал, вместо этого сосредоточившись на пейзаже там, далеко у самого горизонта, откуда и велся огонь. На одном из кораблей я ощущал его, Хаггатта, вернее одного из его аватаров. Похоже, что князь Инферно очень разобиделся, что я убил одно из его воплощений, и он меня нашел, решив наказать за это невинный город. «Иди сюда», — мягко сказал я супруге и обнял ее, прижимая к груди. «Не бойся, я тебя защищу». Черноморск горел, но я в данный момент был бессилен что-либо сделать. Не похоже, что Хаггат собирался штурмовать город, по крайней мере в данный момент, а брать яхту и плыть к нему. Ну уж нет, морские сражения однозначно не для меня. К тому же город огрызался. На холмах находились артиллерийские орудия, которые вели ответный огонь по вражеским кораблям. Я гладил волосы Кицуны, время от времени трогая ее треугольные уши на голове, и ощущал ее легкую дрожь. Ей правда было страшно, что один из огненных шаров накроет нас. «Пойдем, укроемся в подвале до утра», — предложил я. «И вы ничего не будете делать, они слишком далеко, а летать я не умею. Если они высадятся, я всех перебью, а пока доверимся имперскому флоту. Скорее всего, помощь уже в пути. Идем, не будем на это смотреть». Руслану хотелось быть там, в гуще событий, впитывать боль, ужас и бессильную злость людей, оказавшихся во власти огня, но контракт есть контракт, и он не мог его нарушить. Приходилось наблюдать за пожарами в Черноморске с балкона одной из тайных квартир тайной канцелярии Его Величества. К счастью или к худу, корабли в основном обстреливали побережную часть, порты, зоны для туристов. Их же убежище находилось далеко от этих зон. Он бросил краткий взгляд на немолодую, но все еще достаточно симпатичную женщину, тоже вышедшую посмотреть на творящееся в городе, Марию Старцеву, за которой он должен был присматривать. Руслан не знал, зачем она понадобилась его начальнику, но приказ есть приказ. Телефон зазвонил внезапно, отчего Мария вздрогнула, а вот Руслан остался невозмутим. Он просто прошел обратно в дом и взял трубку. «Слушаю, Руслан, Виктор Степанович», — обменялись они взаимными приветствиями. «Как обстановка в городе? Черноморск обстреливают неизвестные корабли. Полагаю, что это османы». «Османы или Хагга, разница невелика», — фыркнул собеседник. «Как вы это допустили? Мне казалось, что юг хорошо защищен». «Мы тоже так думали. Воды близ Черноморска должны были патрулировать крейсера «Багратион» и «Чернополк», но несколько часов назад мы потеряли с ними связь. Раз город обстреливают, полагаю, Они уничтожены или как минимум захвачены. В любом случае подкрепление уже в пути. Твоя же задача – обеспечить безопасность Старцевой. «Да, я помню», – скучающим тоном ответил Руслан, поглядывая на женщину на балконе. Ее ужасало увиденное. «С ней все хорошо. Прямо сейчас наслаждается зрелищем. Помимо обстрела никаких эксцессов, никто не разыскивал ее, с чего бы?» «Да так», – немного неуверенно ответил Рубцов. «Возможно, твой старший брат идет по ее следам». «Даже так», – ухмыльнулся Руслан. «И что мне делать, если он правда придет за ней?» «Ликвидируй. Мне казалось, что он вам нужен. Разве не из-за него мы держим у себя эту женщину? Она нужна нам для другого дела. Дмитрий Старцев без сомнения важен, но в последнее время стал слишком неконтролируем. А я не хочу держать рядом с собой бешеного пса. Если он придет за матерью, убей его. Справишься?» «Разумеется», – ухмылка Руслана стала жуткой. «Я убью его, а вы отправите меня на войну, туда, где мне самое место, ведь я – гнев». Лизавета наблюдала за работой отца со стороны и в очередной раз поражалась тому, насколько он все-таки отличается от простых людей. Даже ее старший брат Федор, который должен унаследовать императорский престол, не создавал даже близко такого впечатления. Он был могущественным магом, пробудившим свой дар, но при этом оставался таким же, как прежде. Отец же, Лизавета не знала, как лучше это выразить. Он был иным, другим, порой ей казалось, что он вообще не человек. В данный момент император восстанавливал то, что было сломано в лице чуть больше недели назад. Ледяную колонну, через которую любой носитель сердца Хлада мог пройти ледяное пробуждение и превратиться в одного из истинных или пепельных. Отец Лизавиты просто поднял руку, и ледяные обломки, валяющиеся перед ним, словно ожили. Принцесса ощутила волну нестерпимого холода, а ледяной шрам у нее на груди заныл, но она постаралась ничего из этого не показывать. Тем временем ледяные обломки колонны поднялись в воздух и закружились в танце, переливаясь голубой энергией. Присутствующие ахнули в восхищении. Преподаватели лицея, чиновники Ильинска и советники отца, тут было так много людей, что даже Лизавета немного терялась среди них. Отец раскинул руки, а затем стал сводить их вместе, и осколки начали соединяться друг с другом, вторя его движением, понемногу стягивались к центру, пока в конечном итоге не сложились в уже хорошо знакомую принцессе ледяную колонну. В трещинах мелькнул голубой свет, а затем все пропало. Поразительно, она цела, хвала императору, да будет править он вечно, кричали лизоблюды, от воплей которых Лизавете было тошно. Неужели они не видели, что это отняло у отца много сил? Он словно слегка осунулся после починки колонны, и тем не менее все еще пытался сохранять привычный горделивый вид. Его благодарили, но вместо того, чтобы пообщаться с восхваляющими его людьми, император прошел прямо к принцессе. «Сильно болит?» – спросил он, и девушка даже на миг не поняла, о чем именно спросил отец. Не дожидаясь ответа, он положил руку на плечо дочери. Миг спустя ледяной шрам перестал ныть и холодить кожу. «Спасибо!» – он улыбнулся, сдержанно и немного печально, впрочем, как и всегда. «Он и впрямь ослаб», – внезапно поняла Лизавета, смотря на отца так близко. Впервые она это заметила после того, как он буквально вытащил ее с того света. Видела, как постарело его лицо после того дня. Вначале она думала, что это пройдет, и отец и впрямь стал выглядеть лучше, но лучше не значит так же. И вот опять, он словно постарел лет на 10 за один миг, и его странный, немного отрешенный и уставший взгляд старика, к которому она привыкла с детства, сейчас казался еще более заметным. Император любил своих детей, насколько мог любить их кто-то вроде него. Он был столпом империи, почти божеством и едва ли мог называться любящим отцом, на такое у него не было времени. И все же вот в такие крайне редкие моменты она ощущала, что не безразлично ему. «А где твой телохранитель? Мне говорили, вы почти неразлучны. Где-то рядом», – пожала плечами Лизавета. «Она просто не хочет лишний раз показываться тебе на глаза, но зная ее, Эола где-то рядом, скорее всего держит меня в поле зрения». «Пойдем», – сказал император, приобнимая дочь. Они двинулись в сторону выхода, и процессия чиновников двинулась следом, но выдерживая маленькую дистанцию. «Отец, да, я хотела бы с тобой поговорить кое о чем, о моей помолвке». «Вот как?» «Уже встречалась со Львом?» «Федор говорит, что он прекрасный молодой человек и отличная партия для тебя», — отец говорил отрешенно, Тем же тоном он мог обсуждать шахматную партию или недостаток финансирования лицея. Это был деловой тон, демонстрирующий, что на самом деле ему нет дела ни до ее жениха, ни до ее мнения. Вряд ли он делал это специально, но в этот момент Лизавета почувствовала боль в сердце. «Я не хочу за него выходить», — сделав глубокий вдох, сказала она. «Как же тяжело было это сказать, да еще когда никого не было рядом, чтобы поддержать». Лизавета собиралась об этом сообщить позднее, на или после научной выставки, но раз уж она увиделась с отцом раньше, то... «Глупости. Это твой династический долг. Империи нужны наследники, сильная императорская кровь». Продолжил он говорить тем же тоном и, кажется, думая о чем-то совсем другом. «Папа, ты меня не слушаешь». Устало буркнула Лизавета себе под нос, даже не надеясь, что он это услышит. И тем не менее он услышал. «Может, ты и права. Порой я слышу так много, что перестаю слушать. Поступай как знаешь, Лизавета. Я ни к чему не собираюсь тебя принуждать. Проживи свою жизнь так, как хочешь». Лизавета чуть было не споткнулась, когда это услышала, но сильные руки отца не дали ей упасть. Принцесса не могла поверить в это. Она столько времени обдумывала, как начать разговор, как он будет идти и какие аргументы нужно будет привести, но отец просто сказал: «Проживи свою жизнь так, как хочешь». На глаза Лизаветы чуть было не навернулись слезы, но она смогла сдержаться. Ей хотелось расцеловать его. Впрочем, еще предстоял разговор с матерью, а она не будет столь милостива, как отец. Может, она и не может заставить принцессу выйти замуж, но подпортить жизнь уж точно захочет. Да и брат будет недоволен, ведь Лев Беспалов его лучший друг. Но все эти мысли прервало появление странного летательного аппарата над лицеем. Лизавета никогда прежде не видела ничего подобного. Ей доводилось видеть и летать на самолетах и вертолетах, но у этой штуки не было крыльев или лопастей. «Ох!» – охнула она, но отец был спокоен и, похоже, воспринял появление странной машины как должное. Машина выглядела как нечто вытянутое и черное, с небольшими выступами по бокам, откуда исходило едва заметное голубоватое сияние. Не такое, как от колонны пару минут назад, а скорее связанное с электрическим током. Машина приземлилась на газоне неподалеку от главного корпуса лицея, и к тому моменту, как император со своей свитой подошли туда, вокруг зоны посадки уже кружили солдаты и были наготове несколько магов, готовых дать отпор неприятелю. Из таинственного летательного аппарата вышла небольшая делегация из пятерки людей, вернее темных эльфов. Доминион Ночи, что располагается по другую сторону Атлантического океана и захватил весь Южный материк, воздвигнув там свою страну. Таинственные темные эльфы, поклоняющиеся своей богине Ларнуна. Лизавета слышала, что они собирались прибыть на выставку, но не думала, что они заявятся вот так. Возглавляла их, по крайней мере так показалось Лизавете, женщина. Цветом кожи она немного напоминала Элу, но в отличие от Хагау темных эльфов не было рогов, а вот волосы были серебристыми, как у самой принцессы. Темная эльфийка была красива, но наряд, который был на ней, сама Лизавета ни за что бы не одела. Открытые бедра, обнаженная спина и глубокий свободный вырез, из которого в любой момент могла выскользнуть налитая крупная грудь. Все это усугублялось совсем тонкой голубой тканью, из которой было сшито платье. Сопровождали ее четыре рыцаря, закованные в странные черные доспехи с красными, слегка светящимися прожилками. И было в этой четверке нечто отталкивающее и неприятное. «Ваше Величество», — поклонилась женщина, — «да будет вечно длиться ваше правление. Рада, что получилось встретиться с вами раньше времени. Впредь постарайтесь предупреждать о подобном, иначе я не могу гарантировать сохранность вашего парящего судна. Разумеется, это больше не повторится, и все же я бы хотела представить вам своих гостей». Один из рыцарей шагнул вперед, и его шлем просто исчез, распался на множество фрагментов и слился с доспехом, обнажая лицо. И непонятно, чему именно удивилась Лизавета больше, волшебному шлему или лицу. Это был мужчина, эльф, но не темный. Его кожа была такой же светлой, как и у самой Лизаветы, да и глаза были нормальными, а не красными, как у темных. Это Хаттон Лудрис Эматия, из дома Эматия, одного из великих домов Юндора. Его родина была разрушена безумным тираном, но части его дома покинули Юндор и отправились в иные миры, чтобы найти новый дом. И Доминион Ночи предложил им кров, говорила темная. Говорят, что в скором времени грядет новая война Российской и Османской империи. И так сложилось, что у Хаттона есть оружие и знания, способные помочь вам победить. Мы рады любой помощи», — сухо ответил император, и темная улыбнулась. Лизавете не понравилась ни эта женщина, ни ее спутник. Она была насквозь лживая и скользкой, словно змея, сбивающая с толку красотой и вырезом платья. Ильв же, он не поклонился императору и все время разговора темной смотрел на отца не просто как на равного, а скорее как. Лизавета даже не знала, как на кого, но явно угадывала в этом взгляде насмешку и презрение, словно люди вокруг это просто насекомые. И этого было достаточно, чтобы Лизавета решила для себя не иметь с этими пришельцами ничего общего. Но ее мнение ничего не значило, ведь не она тут император, а у того было свое мнение на этот счет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.